рододендронов. Дорога снова свернула, и дом оказался еще ближе. Мэриан увидела каменную балюстраду, окружавшую дом. Терраса поднималась высоко над торфяной почвой. Позади дома на некотором расстоянии тянулся серый каменный забор и угадывался чрезмерно разросшийся запущенный сад, состоящий из пихт и араукарий. Автомобиль остановился, Скотту выключил мотор. Мэриан была оглушена вдруг наступившей тишиной. Но прежнее, безумно паническое настроение не вернулось. Сейчас ее страх стал простым и понятным. Ей было тревожно, до тяжести в животе, до одеревенения языка, от сознания, что она вдруг очутилась на пороге какой-то совершенно неведомой жизни. Скотто и Джеймси вытащили ее багаж. Не поднимая глаз на пристально следящие за ней окна, она поднялась по растрескавшимся, поросшим зелеными кустиками ступеням и, пройдя по террасе через застекленные, неплотно закрытые двери, вошла в дом. Внутри властвовала тишина иного рода. Было сумрачно, пожалуй, холодно, разносился сладковатый запах пыльных портьер и застарелой сырости. Две служанки в высоких белых кружевных наколках с черными жесткими волосами и косящими глазами появились, чтобы забрать ее вещи. Джеймси растворился в сумраке дома. Скотту обратился к ней. «Наверняка вы хотите умыться и так далее. Не беспокойтесь, времени у вас достаточно. К обеду нас здесь не заведено переодеваться. Имею в виду, что наряжаться не обязательно. Служанки проведут вас в вашу комнату. Если захотите, спуститесь через полчаса, я буду ждать на террасе». Тем временем служанки уже несли багаж наверх. Мэриан последовала за ними сквозь полумрак. Полы были в основном без ковров, покатые, скрипучие, отражающие эхо, а сверху свисали какие-то мягкие драпировки, в дверных проемах шуршали портьеры, и развешанные повсюду тонкие ткани паутинкой цеплялись за рукава. Наконец ее ввели в просторную комнату, наполненную вечерним светом. Служанки удалились. Она подошла к окну. Перед ней развернулся просторный пейзаж. Долина, Райдерс и море. Море теперь окрасилось в радужные павлиньи цвета, и утесы угольно-черные уходили вдаль к виднеющимся на фоне закатного неба островам. Она невольно вздохнула. Новенький бинокль висел у нее на шее. По-прежнему захваченная открывшимся зрелищем, она ощупью вытащила его из футляра. Это была восхитительная игрушка. Она навела окуляры на долину. Вот, страшно близко, появился деревянный мост, потом магические кружки медленно поплыли дальше, вверх по склону, к противоположному дому, дошли до какой-то стены, обнаруживая шероховатую каменную поверхность, там, где заходящее солнце отбрасывало на стену наклонные лучи и создавало небольшие тени. Неожиданно в поле зрения вошла каменная балюстрада, такая же, как в Гейзе, а за ней, прикрытое ставнями, окно. Медленно перемещая бинокль, Мэриан задержала взгляд на нескольких пестрых шезлонгах и белом столике, на котором стояла бутылка. Еще миг, и она увидела мужчину.